Глава вторая. Еще чего не хватало. Ассирия. Не понимала, что именно меня возмущает больше. Преуменьшение моих боевых навыков или негатив, исходящий от лучшего друга моего отца, про которого он до сих пор рассказывает с улыбкой на лице. Что-то не увидела я в нем даже близко приближенного к доброте и справедливости. Фыркнула, вновь вспоминая колючий взгляд, от которого было не по себе. Тетя Алекса и дядя Астарис, родители моего магистра, частые гости в нашем доме. Они мне заменили бабушку и дедушку. Тетя даже просила называть меня ее именно так. Но у меня язык не поворачивался к столь молодой женщине обращаться бабушка. Я росла в любви и уюте. Купалась в ласке и нежности. Пусть друзей у меня не было, так как с дочерью попаданки далеко не каждый хотел дружить. Но это не страшно. Родные заменили мне всех. Мама с тетей — подруг, папа с дядей — учителей, заступников и верных советников. Я жила в своем мирке, который меня полностью устраивал. Но был в моей жизни еще один мужчина, про которого я постоянно слушала истории и хохотала в голос. В моем воображении он был симпатичным, высоким и с чувством юмора. Любил женщин, что меня только умиляло, а не наоборот. Я мечтала с ним познакомиться. Да вот только сейчас понимала, что все мои представления о Салдере великолепном — лишь обман моего воспаленного мозга. А все добрые слова о нем — пустой треп. Стараясь не зацикливаться на странном типе, которого представляла себе совершенно другим, зашла в общежитие боевиков. В нем когда-то жил мой папа вместе с этим Салдером Нерианом. Очень надеюсь, что эта комната, которая числилась за отцом, свободна на данный момент. Что маловероятно, конечно, но все же я верила в лучшее. «Какая конфетка к нам по ошибке заглянула!» — услышал я приторно-сладкий голос. «Хотя это может даже к лучшему!» — муркнул огневолосый, кошачьей походкой подплывая ко мне и растягивая губы в кривой улыбке. «Меня зовут Арчинель», — задвигал он бровями. «Будем дружить?» «Обязательно», — кивнула я, огибая парня и направляясь на нужный этаж к той самой комнате, которая меня интересовала. «О, так быстро!» — прилетело мне в спину. «Я польщен. Неужто так заинтересовал тебя, что ты сразу готова? Нам на третий этаж». Парень направился следом за мной. «Ловко ты решила себе защитника найти. А главное, каким действенным способом?» «Слушай, отвали, а?» — скривилась я, раздражаясь от тупости Красноволосого. «Ты вообще о чем подумал?» «Так о том самом?» — замурчал боевик, пытаясь оплести руками мою талию. «Ты ведь для этого сюда пришла, чтобы найти себе покровителя? Девушки — слабые создания. Им обязательно нужен тот, кто будет опорой. Правда, за это придется заплатить. Я с радостью приму твою плату». Облизал он губы, отчего стало так противно. «Да», — протянула я, смотря на идиота, не моргая. «У тебя, смотрю, точно все плохо с головой. Да не тяни ты ко мне свои ручищи!» Рыкнула я, чуть отбрасывая парня своей магической волной, отчего он выпучил глаза. «А ты не зельевар?» — нахмурился он. «Ты смотри-ка, угадал?» — усмехнулась в ответ. «И не целитель», — продолжил боевик. «И здесь в точку. А еще мне что-то подсказывает, что артефакторикой здесь и не пахнет», — закончил парень свою мысль. «Ну, раз методом исключения ты смог определить, на каком я факультете, то, может, отстанешь уже? Мне не нужно ничего покровительства, и уж тем более твое», — фыркнула я, слушая недовольное сопение. Поднялась на третий этаж, игнорируя шокированные лица парней, которые, завидев меня, сразу забывали, о чем разговаривали и куда шли. Остановилась возле нужной двери, открывая ее. От увиденного обрадовалась, ведь две свободные кровати и отсутствие личных вещей говорили о том, что комната свободна. Довольная до невозможности вошла внутрь, закрывая магией на всякий случай. «Ну вот, Ассирия, теперь это твой дом на ближайшие 8 лет». Взмахнув рукой, запустила заклинание очистки, которое мгновенно пронеслось по комнате, освежая ее. Достала из чемодана принесенное с собой, расставила все на полочке в купальне и разложила в ящики шкафа. Теперь нужно было пойти взять постельное и форму боевика, которую, скорее всего, придется подгонять под себя, потому что моего размера точно у них не найдется. Распахнула дверь, намереваясь отправиться за формой, но тут же замерла на месте, наблюдая возле своих дверей толпу парней. «Чего вам?» — буркнула я, чувствуя себя неловко от того, как меня разглядывали. «Бред какой-то!» — фыркнул огневолосый, который стоял по центру собравшихся. «Неужто она действительно в боевики пришла? Да я такой отбор проходил. Думал, сдохну, а она раз и уже боевик. Вот значит, почему отказывалась от меня. И, видимо, перед кем-то уже ноги раз...» Договорить он не успел. Ярость, накатившая мгновенно, сделала все за меня. Миг, мощный всплеск моей магии, который отшвырнул болтливого поганца к стене. Смотря невидящим взглядом, прошла мимо замерших парней к сморчку, который словно сопля стекал по стене, кряхтя. «В следующий раз ты проглотишь свой ядовитый язык, который выйдет через задницу. Хотя именно там ему и место», — процедила сквозь зубы. Скривившись, пошла прямо по коридору, слыша злобное шипение в спину и подколки собравшихся парней, которые были адресованы, слава богам, не мне. «И что за день такой?» «Правильно мама говорила. Легко точно не будет».